Послесловие. С безумцем, исписавшим эти тетради, я никогда не встречался лично. Однако я немного знал женщину, которая, по-видимому, фигурирует в этих записях как хозяйка тесного, с одной только стойкой бара в Кёбасе. Миниатюрная, с бледным лицом и маленькими раскосыми глазами, носатая, она производила впечатление скорее симпатичного молодого мужчины, нежели красивой женщины. События, описанные в тетрадях, происходили главным образом в Токио, предположительно в 5, 6 и 7 годах периода Сёва. Примечание. В 1930, 1931, 1932 годах. Но сам я 2-3 раза побывал в этом баре в Кёбасе вместе с друзьями и пил там хайболы лишь в 10 году. Примечание. В 1935 году. Когда начались открытые бесчинства милитаристов, поэтому иметь удовольствие встретиться там с автором этих записей никак не мог. В феврале этого года я навещал друга, эвакуированного из Токио в Фунабаси, префектура Тиба. Во времена учебы в университете мы с этим другом были однокурсниками, теперь он преподает в одном высшем учебном заведении для женщин. Целью моего визита было попросить у него помощи в устройстве брака одного из моих родственников. Но я решил заодно купить каких-нибудь свежих даров моря для своей земли про запас, поэтому в Фунабаси отправился с рюкзаком за спиной. Фунабаси — довольно большой город на берегу мутной бухты. Мой друг живет там не так давно, и хотя я спрашивал у местных дорогу, называя его адрес, никто, по-видимому, не мог мне помочь. Мало того, что было холодно, так еще и плечи ныли от тяжелого рюкзака. И я, привлеченный звуками скрипичной музыки в записи, которую включили в какой-то кофейне, толкнул дверь. Хозяйка показалась мне знакомой. Я завел расспросы и выяснил, что 10 лет назад она действительно управляла тем самым маленьким баром в Кёбасе. И она сразу вспомнила меня. Мы преувеличенно удивились, заулыбались и заговорили наперебой, причем не пытаясь даже, как часто бывало в то время, делиться впечатлениями от пережитых воздушных налетов и пожаров. «А вы ничуть не изменились. Да что вы, я уже старая, костями скреплю. А вот вы и впрямь смотритесь молодо. Какое там, у меня уже 3 детей, ради них за покупками и поехал». Так мы и обменивались любезностями, как друзья, которые встретились впервые за долгое время. Потом обсуждали новости, касающиеся общих знакомых, пока вдруг хозяйка изменившимся тоном не спросила, знал ли я Йо Тяна. Услышав от меня, что не довелось, она принесла и отдала мне 3 тетради и 3 снимка. «Вдруг сгодится для романа», — сказала она. «Мне ничего не удается написать по чужим советам, и я собирался сразу отдать обратно все полученные материалы, но в фотографиях, как я уже писал во вступлении, чувствовалось что-то странное и загадочное. Они заинтриговали меня так, что я, пообещав заглянуть на обратном пути, назвал хозяйке адрес, спросил, не знает ли она этот дом, и оказалось, что поскольку и она жила в этом городе недавно, то была знакома с моим другом-преподавателем. Время от времени он заглядывал к ней в кофейню и жил совсем рядом. В тот вечер мы выпили с другом, я заночевал у него и так зачитался тетрадями, что до самого утра не сомкнул глаз. В них описаны события минувших дней, однако нет никаких сомнений, что они представляют интерес и для современного читателя. Мне показалось, что имеет смысл предложить какому-нибудь журналу опубликовать эти записи как есть, не предпринимая неловких попыток внести в них правку. Единственным гостинцем, какой мне удалось раздобыть в этом городе для детей, была сушеная рыба. С рюкзаком за спиной я покинул дом и завернул в кофейню. «Спасибо за то, что помогли вчера. И, кстати, я сразу перешел к делу, нельзя ли позаимствовать эти записи на некоторое время?» «Да, конечно». «А этот человек, он еще жив?» «Даже не представляю. Лет 10 назад на адрес бара в Кёбасе прислали пакет с этими тетрадями и снимками. Отправил его наверняка Йо Тян, но на пакете ни его адреса, ни даже имени не значилось. Во время авианалета тетради попали к остальным вещам и чудом уцелели. А недавно я первый раз прочитал их от начала до конца». «Вы плакали?» «Не то чтобы плакала. Нельзя так, человек же. А когда до такого доходит, это никуда не годится. С тех пор 10 лет прошло, наверное, он уже умер. А тетради вам отправил, должно быть, в знак благодарности. В записях он кое-где преувеличивает, но вы с ним, похоже, здорово намаялись. Если все написанное здесь правда, будь я его другом, вероятно, сам отправил бы его в лечебницу для душевнобольных. «Это его отец виноват», — бесстрастно произнесла она. «Йотян, которого мы знали, был такой покладистый и внимательный. И если бы еще и не пил... Нет, даже пусть бы и пил. Славный был мальчик. Совсем как божество».